велели доносчику или даже клеветнику убраться прочь. Иосиф позвал Вениамина и сказал ему: «Пойдем на наше место». По дороге он говорил: «Я выразился, почти на всех деревьях». «Согласен, это было преувеличение, обычное дело, когда говоришь. Скажи я на многих, получилось бы точнее. Это я признаю, ведь я же сам взбирался на то старое трехствольное дерево, что за оградой. Я собирал маслины и бросал их на подстилку, а братья, увы, сбивали плоды камнями и палками, и я собственными глазами видел, что уж на старых-то деревьях, не буду говорить об остальных, плоды действительно перезрели. А они делают вид, будто я вообще лгу, и будто можно получить хорошее масло, швыряя, как они, священный дар камнем и все раздрязгивая. Мыслимо ли видеть такое и не пожаловаться?» «Нет, — отвечал Вениамин, — ты разумнее их, и ты должен бы пойти к отцу, чтобы он обо всем узнал. Я очень рад, что ты поссорился с ними, маленький Иосиф, ведь поэтому ты позвал брата правой руки». «Статный Бен, — сказал Иосиф, — давай теперь с разбегу перемахнем через эту ограду. Раз, два, три. Хорошо, — отвечал Вениамин, — только не отпускай меня. Прыгать вместе мне, малолетнему, и веселее, и безопаснее». Они разбежались, перепрыгнули через ограду и пошли дальше. Когда рука Вениамина в его руке становилась слишком горячей и влажной, Иосиф обычно брал ее за запястье, которого Вениамин не напрягал, и размахивал ею, чтобы она высыхала на ветру. Малыша всегда так смешило это проветривание, что он даже спотыкался от хохота. Достигнув миртового оврага и рощи Бога, они должны были разнять руки и пойти друг за другом. Тропинки между кустами были слишком узки. Они составляли лабиринт, блуждание в котором всегда забавляло братьев. Было любопытно, далеко ли удастся продвинуться по какой-нибудь петляющей дорожке, прежде чем она упрется в непроходимые заросли, и можно ли в обход, в гору или под гору, пробраться дальше, или же нужно повернуть назад, рискуя, впрочем, сбиться и с этой, так далеко уведшей дороги, и снова зайти в тупик. Они болтали, смеялись, продирая сквозь заросли и защищая лицо от ударов и царапин, и порой Иосиф отламывал от куста, по-весеннему веревшего цветами, ветку другую, набирая их в руку. Здесь запасался он миртом для венков, которые любил носить в волосах. Сначала Вениамин пытался подражать брату. Он тоже набирал веток, просил Иосифа сплести венок и ему. Но он заметил, что Иосиф бывал недоволен, когда и он, Вениамин, украшал себя миртами, что тот, не высказываясь прямо, оберегал особое свое право на это убранство. Малышу казалось, что тут крылись какие-то тайные мысли, которые и вообще, это Вениамин тоже замечал, водились у Иосифа. Ведь как раз при нем братце Иосиф не всегда держал язык за зубами. Бено не подозревал, что невысказанная, но заметная ревность брата к украшению миртами каким-то образом связана с избранием наследника, с номинальным первородством, с благословением, которое было, как известно, предназначено ему отцом и маячило перед ним, однако этим дело явно не исчерпывалось. «Не беспокойся, малыш», — говорил Иосиф, целуя своего спутника в прохладный шлем его волос. «Я сделаю тебе дома венок из дубовых листьев, или из пестрых колючек, или рябиновый с красными бисеринами, ладно? Ведь он будет еще красивее, правда? Зачем тебе мирты? Они тебе не к лицу. Нужно уметь выбирать подходящие украшения». И Вениамин отвечал: «Верно, ты прав, я согласен с тобой. Ты безмерно умен, и я не смог бы сказать того, что говоришь ты. Но когда ты что-либо говоришь, я вижу это и соглашаюсь с твоими мыслями, и они делаются моими, и я становлюсь умным твоим умом. Мне совершенно ясно, что нужно умеючи выбирать украшения, и что не каждое из них подходит каждому. Я вижу, ты хочешь на этом остановиться и оставить меня не более умным, чем я сейчас стал. Но даже если бы ты пошел дальше и пустился перед братом в более подробные объяснения, я бы постарался поспевать за тобой. Поверь маленькому Вениамину, на него можно положиться». Иосиф промолчал. «Я слышал от людей, — продолжал Вениамин, — что мирт — это знак юности и красоты.